Он водил их на концерты всех выдающихся музыкантов, приезжавших в Москву, знакомил со многими из них и давал уроки игры на фортепиано. При таком методе обучения Сергей резко прибавил в мастерстве, и когда к 16 годам завершил учебу в консерватории, был награжден большой золотой медалью за успехи. Его также стали активно приглашать для участия в концертах. Сначала это были так называемые «солянки», сборные концерты вместе с другими исполнителями, а потом и «сольники», где он выступал и как исполнитель, и как автор музыкальных творений. В 1892 году Сережа поселяется у сестры отца Варвары Сатиной. С ее дочерью Натальей его теперь связывает нежная дружба, которая затем переросла в высокое чувство. И хотя они были двоюродными братом и сестрой, их многолетние отношения завершились в 1902 году браком. Через год Наталья подарила Рахманинову одну, а спустя 4 года и вторую дочь. А сейчас попытаемся рассказать о трагедии Сергея Васильевича Рахманинова как горячо любящего Россию патриота, вынужденного расстаться с родиной до конца своей жизни. Покинув родину в 1918 году из-за коренного несогласия с политикой большевиков, Рахманинов фактически перестал сочинять музыку. Он сам не раз говорил о том, что словно мифологический герой древней Эллады Ахиллес, становившийся уязвимым, когда его отрывали от матери земли, он, Сергей Рахманинов, не может сочинять в отрыве от земли русской. При этом на долгие годы Рахманинов становится лучшим в мире концертирующим пианистом. Тем не менее, Сергей Васильевич изо всех сил старается не порывать связей с родиной. И это, несмотря на сталинский запрет, наложенный на исполнение в Советском Союзе его произведений. Когда фашисты развязали войну против СССР, Рахманинов провел серию концертов, весь сбор от которых передал советскому генеральному консулу в США. На эти деньги удалось отправить морской транспорт с оружием и продовольствием для родины, храбро воюющей с гитлеризмом. Последний концертный сезон Сергей Васильевич Рахманинов начинает осенью 1942 года, но длится этот сезон недолго. Композитор заболевает тяжелой формой рака и в начале 1943 года в последний раз выходит к слушателям. Но не только потрясающие силы музыкальные произведения Рахманинова остались в памяти современников. Он прослыл и чрезвычайно остроумным человеком. Вот одна байка из его жизни. Когда Рахманинов прибыл в Америку, один музыкальный критик удивленно спросил: «Почему маэстро так скромно одевается?» «Меня все равно здесь никто не знает», — ответил Рахманинов. Со временем он ничуть не изменил своих привычек, и тот же критик через несколько лет снова спросил его: «Уважаемый маэстро, теперь ваши материальные обстоятельства значительно изменились к лучшему, но лучше одеваться вы почему-то не стали». «А зачем? Ведь меня и так все знают», — пожал плечами Сергей Васильевич. Однако вернемся в российское прошлое великого музыканта. На пороге 1910-х годов в творчестве Рахманинова находит отражение его глубокое ощущение назревающих сдвигов в русской жизни. В произведениях этих лет усложняется, становится более напряженным эмоционально-образный строй, усиливается интеллектуальное начало. Кроме плодотворной композиторской деятельности и частых выступлений в концертах, Рахманинов принимает деятельное участие в российском музыкальном издательстве. И не только. Сергей Васильевич теперь увлекается сельскохозяйственной деятельностью, а любимым отдыхом для него становится езда на автомобиле, приобретенном в 1912 году. Разразившуюся Первую мировую войну Рахманинов воспринимает как тяжелейшее испытание для России. С первого же военного сезона он постоянно участвует в благотворительных концертах. В то же время он проводит серию концертов в память о внезапно и безвременно ушедшем из жизни другом русском гении Александре Николаевиче Скрябине.